Убранство собора было строгим и роскошным одновременно. Иконостасы были дубовые, резные, престолы и жертвенники выполнены из белого мрамора. На восточной стене алтаря в окнах помещались многоцветные витражи. На аналоях в серебряных позолоченных киотах пребывали частицы мощей святых угодников. Сейчас эта обстановка почти полностью восстановлена. В храме были собраны иконы и кресты, пожертвованные святому праведнику Иоанну и его личные пожертвования обители. Среди них самыми ценными были серебряный ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского и преподобного Александра Свирского. В наше время к этим святыням прибавился киот с дарами со святой земли, первой настоятельницей свято-иоанновской обители в начале ее восстановления была игуменья Георгия, нынешняя настоятельница монастыря в Горнем. В этот киот вставлены частички мамврийского дуба, камешки с горы Фавор и Голгофы, частица животворящего креста Господня, святой елей и вода реки Иордан в сосудах, свечи, опаленные благодатным огнем у гроба Господня. Среди новых святынь обители особо нужно отметить икону святого праведника Иоанна, а также чудесным образом обновившуюся икону Покрова Божьей Матери. Икона эта была пожертвована монастырю храмом святителя Николая на Большеохтинском кладбище. Вернее, она была выбрана настоятельницей игуменьей Софией к изумлению служителей сего храма, потому что икона была такая темная, что на ней с трудом удавалось различить фигуру Божьей Матери, держащей амофор. В монастыре икону поместили в алтаре храма 12 апостолов. Вскоре после Пасхи 1992 года сестры стали замечать, что лик Пречистой Девы светлеет, а потом икона стала постепенно обновляться сверху вниз. К празднику Святой Троицы почти все изображение обновилось, и из грязно-серого стало небесно-голубым. В то время, когда весть о чуде уже облетела весь город на Неве, и верующие стали приезжать на Карповку не только к гробнице святого праведника Иоанна, но и для того, чтобы поклониться чудесно обновившейся иконе, открылось еще одно обстоятельство. На оборотной стороне иконы стала видна надпись «Писал сию икону священник Иоанн Смирнов, 1901 год, Лесна». Леснинский монастырь, расположенный на территории современной Польши, был одним из любимых и духовно опекаемых монастырей святым праведником Иоанном Кронштадтским. Праведник, прозревая будущие трагические события в России при строительстве Иоанновской обители на Карповке, велел сделать отдельный корпус для леснинских монашенок. Уже после праведной кончины батюшки во время Первой мировой войны Леснинский монастырь при эвакуации частично был переведен в Петербург и именно на Карповку. Можно сказать, что вернувшаяся на Карповку икона Покрова Божьей Матери, а вполне можно предполагать, что ее привезли в Петербург сестры Леснинского монастыря, была послана святым праведником Иоанном как благословение возрождающейся обители.